Танки и БМП 4-й танковой бригады по приказу Ватанджара выдвинулись в город на разгон манифестантов. В первый день были только демонстрации с антисоветскими лозунгами. На следующий день город заполнили сотни тысяч разъяренных людей. Все улицы и переулки были просто запружены народом. Летели камни, затем начали стрелять. Особенно жарко было на тесной улочке, которая связывала площадь Пуштунистана с районом, ведущим к проспекту Майванд. Там подожгли несколько машин и ранили несколько наших, афганских солдат. Из четырехэтажного дома на перекрестке этих улиц кто-то вел прицельный огонь по солдатам. Танк из состава 2-го батальона одним осколочным снарядом, попавшим в первый этаж, превратил здание в груду камней и глины. Оттуда неслись крики и стоны. В доме находились десятки живых людей, которым требовалась срочная медицинская помощь. Но ни о какой помощи не могло быть и речи. Машины не могли никуда проехать. Всюду были толпы народа. БМП на полном ходу врезались в обезумевшую толпу и, не снижая скорости, месили гусеницами тех, кто не успел отскочить. Общий кошмар сложившейся ситуации усугубляли пролетавшие над головами истребители, бравшие звуковой барьер прямо над местом разыгравшейся трагедии. Из вертолетов, зависших над Майванданом, велся автоматный огонь по толпе на поражение. Восстание подавлялось на полную катушку. Были убиты сотни человек, тысячи получили ранения и увечья. У советского военного командования хватило ума не ввязываться в эту драку. Был лишь отдан приказ блокировать совместно с афганскими войсками все подступы к Кабулу и не пропускать народ в обе стороны. На следующий день восстание продолжилось, но носило уже не столь ожесточенный характер. Повсеместно люди стягивались к центру города на митинги и все несли и несли гробы и обтянутые белой тканью носилки с убитыми. Я сидел на броне в афганской военной форме, сшитой из материи, похожей на верблюжье одеяло, и наблюдал за этой безрадостной картиной. А люди плевали в мою сторону и посылали проклятия, впрочем, не предпринимая больше никаких агрессивных действий. Так из русского биядара, брата, я превратился в шурави со всеми вытекающими отсюда последствиями. С того момента и на протяжении долгих лет я больше никогда не чувствовал себя в Кабуле в полной безопасности. Нерушимая афганско-советская дружба в те памятные дни дала серьезную трещину. Весной 1980 года советские войска полностью освоились в Афганистане. Нашим солдатам поначалу пришлось несладко. Жили в землянках и палатках, питались бог знает чем. Военная амуниция явно не соответствовала афганским условиям. Тяжелые сапоги не позволяли лазить по горам, а советская форма, кроме десантной, делала солдат отличной мишенью для афганских горных стрелков, которые из кремниевых ружей времен Афгано-Британской войны могли за пару километров легко снять цель. Военные стихийно меняли сапоги на кроссовки, дабы обрести себе подвижность в бою. Чтобы хоть как-то обустроить свой быт, солдаты за неимением ничего другого стали приторговывать патронами. Зеленый базар в центре Кабула усилиями прапорщиков наполнился армейским добром. Парадоксально, но именно на тот период времени пришлось формирование нового класса афганских торговцев-дуканщиков, впоследствии сколотивших на оккупации большие капиталы. Торговля заметно оживилась. Из стран Юго-Восточной Азии в Афганистан хлынул поток ширпотреба и бытовой техники. Через некоторое время почти каждый отбывающий на родину офицер и прапорщик стремился привезти домой магнитофон, трайдент или шарп. Солдаты могли лишь мечтать о приобретении джентльменского набора, состоящего из кейса дипломата, в котором лежали бы джинсы, ватник, солнцезащитные очки и платок для матери. На рынке появились отменная армейская тушенка, рыбные консервы, советские сигареты, печенье, греческий сок в 100-граммовых баночках. Наш рацион заметно разнообразился, чего, к сожалению, нельзя было сказать о солдатах 40-й армии. и еда для рядового солдата в частях и подразделениях, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Грошей, которых им выплачивалось в виде денежного довольствия, для борьбы с авитаминозом явно не хватало. По мере возможности мы старались им помочь. В расквартированный на территории бригады полк привозили свежие овощи и огромные, похожие на авиабомбы, арбузы. Но это была капля в море. Рынок до предела наводнился советскими дензнаками и чеками внешпосылторга. Наверное, впервые в советской истории они стали реально конвертируемой валютой, котировавшейся наравне с долларом, маркой и фунтом. Впоследствии советское руководство попытается остановить этот процесс вводом в обращение особых внешпосылторговских чеков с типографской надпечаткой специальной для военной торговли. Однако и это не даст видимых результатов. Все происходившее убеждало в том, что решение о вводе войск в Афганистан было принято скоропалительно, в последний момент. Никто всерьез не подумал о том, что советский солдат будет на чужбине есть и пить, в чем воевать и на чем спать. Импортные сильнодействующие препараты против косивших солдат амебной дизентерии, брюшного тифа и гепатита в армии в то время отсутствовали. Мы покупали по просьбам армейцев эти лекарства на рынке. Благо, безвозмездная помощь ООН распродавалась повсеместно. Все это ставило советских солдат и афганских боевиков в неравные условия. К тому же испепеляющая летняя жара днем и пронизывающий ночной холод на высокогорьях были привычны для воинственных афганцев, но не для наших, видевших войну лишь в кино подростков, которым сунули в руки автомат и насильно погнали воевать. Можно лишь преклонить голову перед героизмом советских мальчишек, которые в этих нечеловеческих условиях били противника почти повсеместно и в плен по своей воле не сдавались. Москва старалась сбить шок международного общественного мнения от ввода ограниченного лишь финансами и возможностями СССР, контингента войск, публикациями в местной советской прессе о мифической посадке садов и восстановлении народного хозяйства солдатами 40-й армии. На самом деле происходило прямо противоположное. Уже через полгода-год после ввода войск начались жесткие контактные боестолкновения. Уничтожались целые кишлаки, а афганцы спиливали реликтовые деревья на дрова. В Союз потянулись сотни цинковых гробов. В афганских деревнях, как грибы, росли кладбища. Джалалабад, восточная провинция Нангархар. Лето 1980 года. После первых месяцев эйфории от прихода к власти, новое афганское руководство приступило к тактическим перестановкам в рядах вооруженных сил. Неблагонадежные части расформировывались, отдельные их подразделения предавались местным гарнизонам в провинциях. Кабул вычищался от тех, кто посмел в свое время поддержать приход к власти Хафизулы Амина. Не избежала этой участи и 4-я танковая бригада, оплот халькистов и постоянная реальная угроза режиму. Ее стали потихоньку расформировывать, усиливая танковыми батальонами полки «Командос». Часть танков была переброшена в провинцию Газни, часть — в административный центр провинции Нанганхар, город Джалалабад. Уже через несколько недель после этих перебросок пришлось вылететь в командировку в этот негостеприимный город. Техника, двигавшаяся своим ходом из Кабула к пакистанской границе, была основательно потрепана в дороге как душманами, так и нерадивыми водителями, запоровшими двигатели у нескольких боевых машин. В уезде Сархрут, на самых подступах к Джалалабаду, во время марша на мине подорвался и упал в горную реку танк. Экипажу спастись не удалось, так как люки были задраены. Нам, советникам по техническому обеспечению и обслуживанию, Василием Михайловичем Лисовым и афганским зампотехом Абдулой, предстояло вылететь на место событий и разобраться в сложившейся обстановке. В кабульском аэропорту торчали несколько дней, из-за непогоды бортов на Джалалабад не было. можно было вылететь лишь на старинном пятиместном кукурузнике с четырьмя крыльями. К подобного рода экзотике мы отнеслись прохладцей, и мне, и советнику через пару месяцев выходил дембель. И все-таки дождались афганского Ми-6. Вертолет, правда, тоже не глянулся. Снаружи он был весь какой-то обшарпанный, да и внутри, по всей видимости, недавно перевозили скот. Кстати, перевозка мелкого и крупного рогатого скота военными самолетами и вертолетами в Афганистане была вещью обычной. Впоследствии мне неоднократно приходилось лететь из Кандагара и Герата в окружении блеющих и гадящих от страха овец. Недоброе случилось уже через 20 минут после взлета. Из-за тряски поползли ящики с боеприпасами, под натиском которых лопнул один из двух железных обручей, державших 200-литровую бочку, самодельный резервный бак с топливом. Он стал угрожающе отъезжать от левого борта в нашу сторону, и мы, не сговариваясь, вместе с борттехником вчетвером уперлись ногами в резервуар. Так и летели приблизительно еще 1 час 20 минут, моля Бога о благополучной посадке. Бог был милостив. На аэродроме, окруженном сеткой рабицей, натянутой на пронумерованные асбацементные столбы и разделенном аксетью на две половины, афганскую и советскую, нас уже ждал УАЗ с офицерами бригады. После традиционных брежневских поцелуев и многократных заклинаний «Читу расти, ху пасти! Как вы, все ли хорошо?» мы рухнули на заднее сиденье авто и тронулись в путь. Кстати, «О, читу расти, ху пасти!» Если таким образом поинтересоваться о делах иранца, он примет спрашивающего за врача. Наши переводчики придумали замечательный ответ на это приветствие. От вертолета лопасти, в Кабул попал по дурости. Джалалабад встретил нас адским зноем. Дня за 4 мы сбросили килограммов по 10. Жидкость выпаривалась из организма вместе с потом. У меня от беготни по раскаленным камням расплавились подошвы отечественных вельветовых туфель за 11 рублей, а с ушей, поволдырившись, сошла кожа. 100-процентная влажность не позволяла высушить постиранную одежду. Утром приходилось надевать все влажное, но зато прохладное. Единственным спасением от жары стала мокрая простыня, в которую можно было обернуться и сесть под вентилятор. Но электричество подавалось всего на 1 час вечером, и к вентиляторному часу мы готовились заранее, окружая себя баррикадами из никелированных чайников и лимонов. Поначалу мы, как и наши афганские коллеги, поселились в бывшей шахской летней резиденции, крепости, превращенной революционерами в казарму. Условия для жизни там были мрачные. В саду, где росли сотни видов реликтовых деревьев, с цветами вместо листьев, было нагажено, и зловоние человеческих испражнений забивало цветочные ароматы. Мы перебрались в военную гостиницу. Гостиница — это, конечно, громко сказано. Наверное, еще пару лет назад название и соответствовало содержанию, но к нашему приезду строение представляло собой двухэтажное здание без стекол с незапирающимися дверями и окнами. Все металлическое, включая замки и шпингалеты, было растащено местным населением. Помыкавшись там с неделю, переехали к одному из военных советников в Самархель, городок, где раньше обитали советские специалисты в области ирригации, построившие афганцам фермы по выращиванию оливок. Там был просто рай земной, кругом зелень и прохлада. Вытяни руку из окна и рви что хочешь. Лимоны, апельсины, наренжи и грейпы. Советник пехотной дивизии, слегка ошалев от одиночества, иногда подзабывал, зачем он здесь находится, и занимался тем, что отстреливал из пулемета душманов, свив себе гнездо из матрасов в одном из военных вертолетов. Советская вертолетная эскадрилья дислоцировалась на Джалалабадском аэродроме. Наши летчики, которым тоже иногда бывало скучно, с удовольствием брали его с собой на отработку разведданных. Одним словом, провинция. Лисов часто ездил на аэродромную башню связываться с Кабулом, докладывал, как продвигаются ремонтные работы. А я от нечего делать ловил рыбу в одном из бывших захир-шахских водоемов и кормил ею оголодавших танкистов. Специфика приготовления ухи заключалась в том, что рыбу нужно было доставлять в батальон почти бегом, чтобы она не протухла от жары. Ловилась плотва и красноперка. Прекратил я рыбную ловлю, когда однажды на крючке повисла огромных размеров змея. Здорово испугавшись, я побросал снасти в озеро и больше туда не ходил. Впоследствии получил нагоняя от советника. В зарослях зеленки вполне могли сидеть душманы. По его словам, то, что меня еще не взяли в плен, наверное, произошло из-за того, что маджахеды впервые наблюдали за тем, как иностранец ловит с мостков рыбу на удочку, бросив автомат на берегу. Из Кабула требовали срочно достать из реки упавший туда танк, снять с него пулемет ДШК и вытащить снаряды. Безумство этого приказа можно оценить лишь по прошествии лет. Видимо, в центре наивно полагали, что контрреволюционеры полезут под воду в танк и будут извлекать оттуда боеприпасы для изготовления фугасов, а из пулемета стрелять по вертолетам. Увы, уже в то время у душманов были новейшие мины итальянского производства и крупнокалиберные пулеметы, которые доставляли в Афганистан караваны из Пакистана. Границы были совершенно открыты, вернее, их не было вообще. Окрестности Джалалабада контролировались формированиями Исламской партии Афганистана ИПА Гульбеддина Хикматира, отколовшимися от этой организации отрядами одноименного движения под предводительством местного авторитета Юнуса Халеса, а также отморозками из движения Исламской революции Афганистана ДИРА, Наби, Махаммади, которых даже сам Гульбеддин за их жестокость называл осквернителями ислама. Ночью вертушки не летали, и караваны преспокойно проходили через зону свободных племен, которые хорошо оплачивались из-за рубежа. Но, как известно, приказы не обсуждаются, и пришлось нам ехать. С нами в дорогу собрались прилетевшие из Кабула родственники двух офицеров, погибших в танке, и два водолаза из числа местных жителей. Внешний вид водолазов привел меня в некоторое замешательство. Худосочный старик и мальчик лет 10 были одеты в лохмотья, а их экипировка состояла лишь из длинной веревки. 2 дня собирали колонну. Во главе конвоя шли 2 танка, за ними 3 БМП, танковый тягач с платформой, за тягачом наша БРДМ. Замыкали ее 3 ЗИЛ-131 с афганской пехотой. Колонна по афганским меркам вышла устрашающая, поэтому мы без особых опасений раненько утром двинулись в путь. Военный советник афганской пехотной дивизии тоже поехал с нами, чему я был впоследствии очень рад.